Глава 17. Об опасности сватовства для отдельно взятых поросят. Ваши кудри струятся, как грива пегасов. Ваши ушки изящны и остры, как астролист. Ваша улыбка похожа на блеск жемчужного ожерелья. Я трепещу при взгляде на ваш тонкий стан и стройные бедра. О, как я жажду почувствовать сладость ваших объятий, коснуться губ, подобных чудесным кораллам, поцеловать ваши изящные когти, взглянуть в ваши глаза, утонуть в неге вашего взора, отдаться всей пылкости чувства, не знающего никаких границ. Из пособия по любовной переписке для эльфов. О пире в доме Лэрда Горни за сутки знали все горожане, так или иначе оказавшиеся на главной площади у ратуши. Запахи запекаемых в ямах туш, свежего хлеба и сладостей разносились на всю округу, а телеги с продуктами заняли улочку за ратушей, неизбежно раздражая Лэрда Вудхауса. К обеденному времени у парадных ворот особняка Горни со стороны площади выстроилось не менее 50 паромобилей. Друзья и родственники прибывали и сразу провожались в пиршественную залу, где стол уже ломился от яств, а на стене за стулом хозяина дома красовался срочно изготовленный по заказу гордого отца гобелен. На нем Эбигейл в традиционном гномьем платье-сарафане с передником, похожим на кузнечный, почему-то с молотом в одной руке и молнией в другой, с перекошенным от пафоса лицом, что-то повелевало табуну пегасов, а те покорно склоняли головы. Эльфа, понятно, нигде не отметили за ненадобностью. Сама Эбби, к пиру, одевшаяся примерно в такое же платье, на гобелен косилась морщась и нервно поправляла распущенные красные волосы, прижатые золотым ободком. Оставалось надеяться, что до самих пегасов папина интерпретация никогда не дойдет, иначе быть международному скандалу. Пир уже начался, и вино текло рекой, а хвалебные речи в адрес славной и прекрасной Магессы Эбигейл разливались океанами. Алкогольный градус достиг уровня, поднявшего лорда Мапонуса на стол для декламации бравурной оды о том, как он, родня и друг, в клубе отстаивал честь Горни. Ему бешено аплодировали. Кузины исполнили танец благодарных пегасов, изо всех сил махая собственноручно изготовленными бронзовыми крыльями. Крылья гудели так, что гости пригибали головы. Папа был загадочно воодушевлен, а мама — тревожно и почему-то сердито. Эбигейл же с удовольствием отвечала на поздравления, принимала пожелания стать придворным магом, хихикала над одами, но притом сердечно за них благодарила. И все шло хорошо и даже прекрасно, пока в двери пиршественного зала не заколотили с такой силой, что можно было подумать, что нежить не стала ждать в катакомбах и сама пришла к Горни домой. Гости изумленно поворачивались к дверям. В зале наступила несвойственная гномам тишина. «А кто это у нас там?» — преувеличенно воодушевленно воскликнул папа Горни, и Эбби с подозрением сощурила глаза. «Дочка, откроешь?» «Открою», — пробормотала Эбигейл еще более подозрительно. «Отчего же не открыть?» Стук не прекращался. Эбби, приподняв подол сарафана, проплыла к двери. Распахнула сразу обе створки — и с удивлением уставилась на два десятка молодцеватых гномов-офицеров в парадных зеленых мундирах с аккуратно расчесанными бородами, застывших с занесенными над головами молотами. Эбигейл оглянулась на отца. Тот с умиленным выражением лица сделал ей ручкой. «Говори, мол». Гости зашуршали, будто о чем-то догадываясь. «А что вы тут делаете?» — поинтересовалась Горни, складывая руки под грудью. Глаза молодцев тут же прикипели к ее богатству, а пауза стала слишком затянувшейся. За спиной Эбби слишком выразительно и громко, чтобы долетела через длиннющий пиршественный стол, покашлял полковник Горни. В кашле его было обещание по меньшей мере недельного дежурства, и офицеры отмерли. «Мы слышали, что в этом доме живет прекрасная дева». Так гаркнул один из них, что Эбби от неожиданности чуть не запустила во всю компанию заморозку. «Да!» — воздели молоты остальные. «Статями богата и мастерица, каких не сыскать!» — крикнул другой. «Да!» — очень охотно подтвердили гномы, оценивая те самые стати. Дева из фамилии Славный, славных отца и матери дочь. Под громкое и откровенно льстивое «да» Эбби нехорошо обернулась на папу. Тот поспешно запил погасшую улыбку вином. «Магесса сильнейшая и хозяйка славная!» «Да, да, да!» Гости с энтузиазмом присоединились и активно поддерживали офицеров, поднимая в воздух вместо молотов бокалы и салютуя вилками с наколотой снедью. «Одного не хватает этой деве, славного мужа! Как молоту рукояти, как горну наковальни!» «Да!» Тут офицеры расступились, и в образовавшийся коридор шагнул сияющий, плечистый и самый молодцеватый из всех кузен Вильгельм, зажимающий подмышкой истошно повизгивающего поросенка. За ним важно вышагивала матушка кузена, леди Магнезия, смотревшая по сторонам так, будто приценивалась. Судя по масляной улыбке и мечтательной поволоке во взгляде, увиденное ей нравилось. Эбби, уже сообразившая, к чему идет дело, переместила руки из-под груди в бока. Кузен ей нравился, в отличие от его матушки. Он был добряком, смелым даже для гнома, и, хотя не блистал умом, но и дураком откровенным не был. Он умел лихо танцевать и драться, был силен, любил кузню, но, увы, совсем не понимал шуток Эбби, а иногда, кажется, и побаивался ее саму. «Кузен Винни», — сказала она ледяным тоном, невольно копируя Вудхауса. — Какая неожиданность! С чем пожаловал? — Кузина Эбигейл! — торжественно проговорил кузен и встал на колено, протягивая к ней поросенка. — Все, что сейчас о тебе сказали, — истинная правда, и мы с матушкой решили, что лучшей жены мне не сыскать. Взгляд матушки был слегка скептичным. Впрочем, Эбби ответила ей тем же. — Винни, какая жена! — фыркнула она. «Мы с тобой на горшках рядом сидели. Ты мне в 4 года нос разбил, помнишь? А я в 5 сломала твой первый горн». Гости растроганно загудели. «Вот и славненько!» — не растерялся Вильгельм. Поросенок в его руках крутился, как юла, тщетно пытаясь вырваться. «Мы друг друга и с лица, и с изнанки знаем. Заживем душа в душеньку. Ты и я, и матушка. Я буду тебе во всем помогать, подсказывать. А ты, значится, матушку слушаться, меня кормить, поить и на службу провожать. Деток мне родишь 10. Я тебе тыковки буду к осени на пироги растить, а ты мне их печь, да и на обед складывать». Гости начали всхлипывать от умиления. «Но я не хочу замуж». Подружное шмыгание носами мягко сказала Эбби. Она не хотела обижать простодушного кузена, хотя могла отбрить так, что мало бы не показалось. «Винни, ты составишь счастье любой гномки, но не мое». Кузен вздохнул, кажется, с облегчением. Встал, засовывая поросенка под мышку, собираясь сесть и подзакусить, и забыть об этом деле. Но тут вмешалась его матушка. «Как это не хочешь замуж?» — гаркнула она, тоже упирая руки в боки. — Все хотят. Не выдумывай. Да и нельзя так отказывать, сватовство прерывать. Правда, дорогие гости? Гости неуверенно зашумели. — Надо поросенка приготовить, чтобы все знали, что руки у девицы горни действительно из нужного места растут. — Ну, сватаетесь вы и сватаетесь. А поросенок-то в чем виноват? — скептически вопросила Эбби, понимая, что так просто отделаться не выйдет. — Традиции-с. «Порося жарят, когда девица согласие дала, а я-то против!» Матушка тем временем зашла с другого бока. «По обычаю, надо жениху испытание устроить, чтобы девица увидела, какое ей счастье привалило!» Гости поддержали радостнее и начали оборачиваться на хозяина дома. Эбигейл тоже посмотрела, вопрошающе подняв брови. «Я согласен!» — широко улыбаясь, объявил лэрд Флойн. «Давно у нас доброй забавы не было. Э-хе-хе-хе». Мама Горни, радушно улыбаясь, как добрая хозяйка, несколько раз постучала поперхнувшегося супруга по спине, от души постучала, так что Эбби почувствовала себя отомщенной. «А когда он их пройдет?» — хорошо поставленным командным голосом продолжила боевая тетушка, оглядывая хозяйским взором пиршественный зал. «То девица обязана разрешить ему ухаживание. Сколько ж девиц носы воротили от тех, с кем потом душа в душу жили!» «Верно!» — кричали гости. «Традиция такая! Традиция!» «Ну что же, — вымолвила Эбби, подхватывая из рук Винни поросенка. Спасенный свин уткнулся в вырез сарафана и затих. «Традиция есть традиция, да, папа?» И она снова оглянулась на чуть присевшего от тона дочери Лэрда Флойна. Мама улыбалась дочке улыбкой. «Да, дочь, ты отлично справишься сама». «Да, черь», — слегка виновато прогудел Лэрд. «Добрая треть блюд на столе приготовлена мной, и гости, как я вижу, довольны». Гости подтвердили, поднимая над головой пустые блюда, как доказательство, и выкрикивая что-то хвалебное. «Так что руки у меня откуда надо растут», — Эбигейл погладила хрюшку по щетинке. «Так что дело за тобой, Винни, да?» «Да», — неуверенно проговорил кузен, косясь на маму, и Эбби вдруг подумала, что он слушает мамочку еще больше, чем она папу. Леди Магнезия удовлетворенно и предвкушающе потирала руки, ничуть не стесняясь. «Я сейчас пойду переоденусь», — громко объявила заневестившаяся Горни. «И начнем испытание. Пусть участвуют все желающие. Победителю я обещаю, он сможет ухаживать за мной ровно год, и через год я дам ответ». «Но сватался только Винни», — попыталась возразить леди Магнезия. «Традиция», — мстительно припечатала Эбби. «К испытаниям могут присоединиться все желающие гномы и даже не гномы. Верно?» «Верно! Верно!» — заорали гости, внезапно получившие не только угощение, но и развлечения. Застучали чашами по столу и начали делать ставки. Кто же в результате получит руку дочери Горни и станет его наследником? Вечерело. Натаниэль Вудхаус мирно сидел на раскидистом мощном дубе, который давным-давно приспособил под убежище, и под крики, доносившиеся из соседнего дома, читал книгу. Мирному настрою очень способствовал кувшин яблочного вина, повисший рядом на воздушной подушке. Он отлично сглаживал родственное общение с папочкой, который опять превратил семейный обед в смотр эльфийских невест. Но о женитьбе больше не заговаривал. И то хорошо, хотя Над понимал, что это временное отступление. Девушки были милы, некоторые очень, да еще и умны, и вполне могли составить прекрасную партию Нату. Отец, как заправская сваха, впрочем, ему явно в этом помогала мама, выбирал лучших невест, не глупышек, в меру остроумных, в меру воспитанных, далеко не пресных и не манерных. Натаниэль и сам не знал, почему упирается. Возможно, он действительно слишком много общался с Горни, которой мера не была свойственна ни в чем. Так что, полностью отдав сыновей долг и долг хозяина, эльф сослался на то, что ему нужно готовиться к испытанию, и сбежал сюда, на дуб. С развилки у вершины, где и устроился Над, прекрасно видны были распахнутые окна пиршественного зала Горни, затененные яблоневыми ветвями. Вудхаус-старший иногда высокомерно ворчал, что эти плебеи специально не закрывают окна, чтобы покичиться своими перами. И Над то и дело поднимал глаза, чтобы поглядеть на Эбби, сидящую рядом с отцом и матерью во главе стола и наслаждающуюся праздником. Заметил он и некий переполох, и то, что гномка пропала. Он почти допил вино, когда сначала открылась и закрылась калитка в сад Горни через узкую улочку, а затем запертые на замок и пару заклинаний воротца в сад Вудхаусов. Над так поразился, что даже не сразу стал метать заморозку, прислушиваясь, а поняв, кто там топает, потряс головой. Так невероятно это было! Невидимый гость тем временем крался в сторону особняка Вудхаусов, полного родственников и потенциальных невест. Затем неуверенно замер и направился в сторону убежища Натаниэля. «Эй, Вудхаус!» — раздался через несколько секунд громкий шепот. «Ты тут?» «Я здесь, Горни!» — ответил он из ветвей насмешливо. «Как ты меня нашла?» «На тебе давно мой маячок!» — торопливо прошептала пустота. «А как ты понял, что это я?» «Я тоже украсил тебя маячком!» — хмыкнул Над. Наступила неловкая, сердитая пауза. «Чем обязан, уголечек?» — проговорил он, спускаясь. Пустота помялась, смущенно сопя. «Горни?» — проговорил он нетерпеливо. «Я уже начинаю бояться. Ты и смущение — это несовместимые вещи. Ты зачем сюда прокралась?» «Да я бы лучше свой молот съела, чем пришла», — огрызнулась Эбигейл нервно. Но видишь ли, так получилось, что ты единственный доступный мне сейчас неженатый мужчина, который абсолютно точно никогда не возжелает на мне жениться. Помоги мне, Вудхаус, а я избавлю тебя от необходимости жениться по указанию отца. Даже не знаю, чего во мне сейчас больше, любопытство или желание удрать, — пробормотал Нат. Говори, что нужно сделать, Горни. Тебе всего лишь нужно стать гномом, Белоручка, — прошипела из темноты. Орком ты уже был, опыт есть, силы тебе не занимать. С мешками на практике мы бегали, сети утяжеленные метали. Справишься. Представишься моим знакомым гномом, первокурсником из такой далекой дыры, что тебя и твоих родственников никто знать в столице не может. И постараешься выиграть испытания среди претендентов на мое наследство. Сможешь? Я, знаешь ли, тоже замуж не хочу. Вудхаус вздохнул и аккуратно положил книгу на ветку. «Ты втягиваешь меня в авантюру?» «Пряха! Вудхаус, конечно!» Горни ухитрилась произнести это одновременно жизнерадостно и раздраженно. «Представь, в каком я отчаянии, если решилась обратиться к тебе. Решайся, ты уж слишком долго думаешь для претендента на место придворного мага. Я за это время 5 пегасов бы уже подковала. Решайся, я тебе поросенка подарю». Нат усмехнулся. «Положим, я согласен». «А как ты избавишь меня от необходимости жениться?» «Да очень просто», — фыркнула невидимая Эбби. «Опереди отца и просто пообещай руку, сердце и прочие свои эталонные органы кому-нибудь другому. Тому, кто тебе слово вернет, когда ты на самом деле решишь жениться. А если не решишь, просто вернет. Тому, кому ты сам даже в страшном сне не нужен». «Например, тебе», — задумчиво проговорил Нат. «И поклясться держать твое имя в тайне». Тогда отец даже силой главы рода не сможет заставить нарушить обещание. «Именно!» Вудхаус мог бы поклясться, что Горни ему подмигнула. «Ну что, выручим друг друга, Белоручка?» Через десяток минут в залу, полную пьющих гостей и разминающихся неженатых гномов, вошла Эбигейл Горни, переодетая в удобные брюки, рубашку и заплетшая волосы в косы вокруг головы. За ней скромно шагал субтильный юный белобрысый гном, во все глаза разглядывающий творящееся безобразие. Если бы не борода, показывающая, что юноша уже стал мужчиной и может заводить семью, его бы вполне могли отправить в детскую. «О, бусинка моя вернулась!» — на всю залу проревел уже изрядно захмелевший хозяин дома. «Красавица, невеста! А кто это с тобой, черь?» Гости заинтересованно замолчали. «Позвольте представиться». Молодой гном вышел вперед и подозрительно изящно поклонился. Лэрд Флоин неодобрительно крякнул. «Я Натис Вуди, студент первого курса магической академии». «Вуди, Вуди!» — наморщил лоб Лэрд Горни. «Это не те Вуди, которые из Верской долины на севере? Или это те, что из села Губки на юге?» «Папа!» — громко вмешалась Эбби. — Семья Натиса из эльфийской чащи. Ты этих Вуди не знаешь. После этих слов папа Горни дернулся, словно хотел наложить на себя охранительный знак. И на молодого гнома все посмотрели с таким сочувствием, будто он рос, по крайней мере, среди нежити. В эльфийском государстве чаще действительно жили с десяток гномих родов. Их никто не упрекал. Гном, где захотел работать и торговать, там и осел. Но считали слегка чудаковатыми. А надо сказать, что прослыть чудаковатыми среди гномов, славных своей эксцентричностью, надо было постараться. Натис продолжал. «Я познакомился с леди Эбигейл, когда приобретал у нее магический амулет, и она покорила мое сердце. Поэтому сегодня я пришел в надежде суметь поздравить ее и выразить восхищение». «Проще, Вуди!» — прошипела Горни из-за его спины. «А то и жизнью в чаще не оправдаешься». На него и так смотрели, как на блаженного. «И теперь прошу вашего позволения тоже принять участие в испытаниях», — поспешно завершил соискатель. Папа Горни задумчиво покхекал, посмотрел на тщедушного паренька, на офицеров, широких и крепких, как бочки, и снисходительно кивнул. Гости, словно дождавшись сигнала, снова заорали, делая и изменяя ставки.